72. Пусть сердце биением своим всегда напоминает о пище духовной. Не отвыкайте от молитвы, не отгоняйте мысли добрые. Много раз человек лишает себя права на вход. Мир высший не огонь поедающий для друзей и сотрудников. Люди в жизни опасаются ожогов. Пусть они также заботливо отнесутся к своему будущему.